Глава 32. Генерал Харитонов. Как только Иван Грозный подключился к каналам связи Ньюпорта, ком еле заметно завибрировал. С сервера пришел запрос от абонента, ожидающего появления абонента в сети. Прочитав имя, появившееся на экране иконкой, генерал тут же ткнул пальцем в сенсор установления соединения и опустив на глаза рамку виртуального монитора. «Доброй ночи, Владимир Семенович». Судя по выражению лица замминистра МБ Конфедерации, в момент получения вызова он спал. «Так, насколько я понимаю, вы только что всплыли?» «Да», – кивнул Харитонов. «Значит, последние новости прошли мимо вас?» «Жаль. Впрочем, ознакомиться с ними еще не поздно. Я подготовил вам пакет с выжимками из того, что вам необходимо знать. Прошу просмотреть эту информацию немедленно. Или, по возможности, до того момента, как вы захотите связаться с кем бы то ни было. Или решите приземлиться. Как закончите, наберите меня еще раз. Я как раз успею проснуться и привести себя в порядок». «Хорошо, до связи». Дождавшись завершения закачки, генерал прервал соединение и, распаковав архив, прикипел взглядом к первому же, попавшемуся на глаза заголовку. «Демоны. 10 из 126». «Цель оправдывает средства», приписывается Игнацию Лойоле. Головидео начиналось с рассказа о древнем монашеском ордене Старой Земли, обществе Иисуса, ордена иезуитов, и его основателе, генерале Игнации Лойоле. Фоном для короткого рассказа о принципах, лежащих в основе деятельности ордена иезуитов, почему-то служили анимированные сцены, использование экспонатов музея истории пыток. Под обстоятельный рассказ автора зрителю демонстрировали картины колесования, четвертования, растягивания на дыбе, сжигания на костре и другие прелести борьбы с инакомыслием, использовавшиеся в темном средневековье. Работа тех, кто монтировал сюжет, заслуживала всяческих похвал. Уже через 5 минут Харитонова замутило, и у него появилось желание промотать этот кусок как можно быстрее. Второй частью сюжета оказался ролик о периоде, предшествующем появлению закона о запрете вмешательства в геном человека. Картины, демонстрируемые зрителю, отличались излишним реализмом и здесь. Крупные планы тел сотен нежизнеспособных уродов, созданных за десятилетия торжества науки над разумом, вызывали настолько сильное ощущение омерзения, что генерал впал в бешенство. Напрашивающаяся аналогия с демонами действовала на нервы и требовала каких-то действий. Желательно насильственных. Увы, автор пасквиля поблизости не оказалось, и пришлось смотреть продолжение. Пасторальные пейзажи богом забытых уголков пообитаемых планет Конфедерации. На детей, резвящихся на зеленых лужайках перед чистыми, похожими на игрушечные домиками. На их родителей, с умилением следящих за развлечениями своих сорванцов. На бескрайние поля агрокомплексов, над которыми летали беспечные печушки. И пытаться понять, зачем автор вставил в головидео кусок, не несущий никакой смысловой нагрузки. Долго думать не получилось. Небольшая моральная передышка, устроенная зрителям, завершилась довольно быстро. И перед генералом возникло счастливое лицо мальчишки, увидевшего свою фамилию в списке поступивших в Академию ВКС. Небольшой отъезд камеры и появившаяся в кадре мать еле слышно произнесла: «Вот и закончилось твое детство, сынок. Теперь ты мужчина и настоящий защитник Конфедерации. Строй курсантов-первогодков. Первые занятия на спортивном комплексе. Марш-бросок, стрельба». Калейдоскоп образов мелькал так быстро, что рябило в глазах. Первое увольнение, бар, сидящая рядом девушка, первый поцелуй, прощание у КПП. Улыбка на лице спящего в кровати курсанта, раннее утро. Бесконечный строй будущих офицеров, замерших перед своими командирами, тучи, наползающие на плац, и лица. Лица, лица. Тревожное музыкальное сопровождение, еле слышное во время третьей части, стало заметно громче. И в момент, когда ухо резанул какой-то дикий скрежет, в кадре возникла новая картинка. Операционная палата с киберхирургами, генераторами стазиса, системами реанимации и кучей вспомогательного оборудования. А потом крупный план лезвия древнего скальпеля, и перед глазами изумленного Харитонова возник список с фамилиями, именами, местами рождения. На фоне огромной, окрашенной алым цифры 126. На операционных столах Оказалось, 126 лучших выпускников самых элитных учебных заведений ВКС Земной Конфедерации, вещал голос за кадром. Причем не по своей воле. По свидетельству их сослуживцев, процесс вербовки будущих демонов больше напоминал похищение. Представляете себе? Похищение в наш просвещенный век. А ведь это не самое страшное. Большая часть этих молодых, талантливых и красивых парней и девушек в одночасье лишились не только будущего, но и жизни. Всю последовательность жутких и бесчеловечных операций в секретных лабораториях генерала Харитонова в системе Нью-Джорджии пережило только 10 так называемых демонов из 126 кандидатов. Значит, 116 их товарищей были цинично брошены на алтарь войны. Один выживший из 13. Это нормально? Нехитрые подсчеты, которые может провести любой из вас, покажут еще более страшную цифру. 240 человек второй и третьей очереди ужасного проекта. Это 3 с лишним тысячи убитых детей. Наших с вами детей, дамы и господа. Досмотрев Головидио до конца, Харитонов с трудом заставил себя успокоиться. Психологи, монтировавшие этот фильм, постарались на славу. Ощущения, оставшиеся после его просмотра, можно было выразить двумя фразами. «Генерал Харитонов – убийца детей» и «Лаборатория Харитонова – кузница ненависти к человечеству». Последний образ прорабатывали особенно тщательно. Вся заключительная часть ролика посвящалась тем нечеловеческим испытаниям, которым должны были подвергаться подопытные, чтобы из них получились те самые уроды, которые могут отправить журналистов в горячие зоны. Крушить кости ни в чем не повинным офицерам. Или спокойно смотреть на муки сгорающих заживо жителей Нью-Бирмингема, Вайттауна и Форт-Лейка. Остальные голофайлы были приблизительно в том же духе. Бесподобная работа сценариста, психолога и оператора, умело подтасовывая факты и правдоподобного вымысла. И жуткий негатив на выходе. Закончив просматривать пятый ролик, генерал поймал себя на мысли, что готов лично пристрелить весь коллектив создателей этих шедевров. Даже если ему позволят это сделать только перед объективами всех, без исключения новостных агентств Конфедерации. Другое наказание за весь тот объем грязи, который они вылили на демонов и ВКС, в голову упорно не приходил. Ну и кому это выгодно? Кое-как взяв себя в руки и открывая следующий документ, подумал он. Нашли время, уроды. Файл под номером 6 оказался не очередным пасквилем, а официальным документом, опубликованным на сайте комиссии присоединившихся систем. Несколько директорий личной странички господина МакГрегора извещали граждан Конфедерации о ходе расследования уголовных дел тысячелетия. Судя по датам, стоящим в каждом из новых постов, директории обновлялись минимум 2 раза в сутки. Видимо, для того, чтобы хоть как-то успокоить кипящее от негодования население. Работу изображали добросовестно. Например, за 3 суток с момента начала расследования в разделе, который касался генерала Роммеля, было выложено 10-15 документов, неопровержимо свидетельствующих о его виновности. И логическим завершением этой юридической вакханалии служила выдержка из приказа председателя комиссии присоединившихся систем Земной Конфедерации об отстранении бригадного генерала Роммеля от должности командующего ВКС, а также постановление Генеральной прокуратуры об его аресте. С ума сойти! Перечитав последний документ 3 раза, подумал Харитонов. Указали даже фамилию лица, ответственного за задержание, название отправленного на Лагос судна, дату и время его возвращения, а также предполагаемый приговор суда. Бред! Исходя из того, что писали в соседних директориях, кораблей, отправленных на Лагос, было несколько. Генеральная прокуратура выдала ордера на арест 3 демонов – майора Волкова и капитана Орловой и Семенова. И за каждым из них послали по крейсеру с бойцами спецподразделения Министерства юстиции. Но и это было не все. Еще 3 борта готовились вылететь на Нью-Джорджию. Господин председатель комиссии присоединившихся систем решил опечатать комплекс до завершения расследования по делу о вмешательстве в геном человека. И заодно арестовать и перевести на Ньюпорт весь работающий в нем персонал. Дочитав последнее предложение, генерал изо всех сил врезал кулаком по столу, взвыл от острой боли в запястье и, ткнув левой рукой в сенсор вызова командира корабля, заорал: «Посадка на Ньюпорт отменяется! Немедленно разворачивайте корабль и рассчитывайте прыжок к Нью-Джорджии!» «Господин генерал, только что с планеты поднялся эсминец. На его борту представитель генеральной прокуратуры. В настоящий момент он находится со мной на связи и требует остановить линкор». «Мне плевать на то, что он там требует, полковник. Разгоняемся и уходим в гипер, слышите? При попытке нас остановить, приказываю открывать огонь на поражение. Впрочем, стоп. Разгоняться пока не торопитесь. Маршевые двигатели врубите только после отстыковки Уиндера майора Тишкина. Открывать огонь я разрешу только после того, как появлюсь на мостике. Это моя ответственность, и перекладывать ее на вас я не собираюсь». «Генерал Харитонов?» На лице взирающего с экрана офицера играла кривая улыбка. «У меня есть ордер на ваш арест. У вас он, кстати, тоже есть. Я только что скинул копию на сервер вашего линкора. Поэтому приказываю немедленно остановить корабль и принять мой эсминец в адмиральский трюм». «Вынужден отказаться, сэр, не знаю вашего имени», вздохнул Владимир Семенович. «В настоящее время Иван Грозный начинает разгон для прыжка на Нью-Джорджию и останавливаться не собирается. Однако в ваши полномочия я верю и не буду сопротивляться. Потом, в системе назначения, через 2 часа после всплытия. В общем, закончив все свои дела, я буду ждать вас у себя на борту и позволю себя арестовать. Вас устроит такое решение?» «Нет, вы сдадитесь немедленно», прищурившись, прошипел его собеседник. «Иначе это будет расцениваться как... Мне плевать, что и как вы будете расценивать», перебил его Харитонов. «И меня не пугают ваши угрозы. Я боевой офицер и видел вещи пострашнее, чем ваш прищуренный взгляд. Через 2 часа после всплытия это единственный устраивающий меня вариант. Думаю, найти мой линкор на Нью-Джорджии вам проблемы не составит, а сейчас, извините, я занят. Да, еще один нюанс. Не советую пытаться задерживать мой корабль. Я отдал приказ открывать огонь на поражение». «Вы что?» – обалдел офицер. «Я отдал приказ стрелять в вашу лоханку», – выделяя каждое слово, повторил генерал и выключил связь. Потом прикоснулся к сенсору повтора последнего звонка и, дождавшись ответа замминистра МБ, коротко произнес: «Спасибо. Новости хоть стой, хоть падай. Садиться на Ньюпорт я не буду. Прыгаю обратно на Нью-Джорджию. Хочу отправить 3-ю очередь проекта и весь персонал на Лагос. Войну никто не отменял. А те игры, в которые пытаются играть известные нам с вами личности, могут привести к беде. Приятно было поработать вместе. Думаю, увидимся не скоро, если вообще увидимся. На Нью-Джорджии я дам себя арестовать». «Зачем?» – удивленно спросил Климов. «Вы же анализировали сложившуюся обстановку», – пожал плечами Харитонов. «Если толпе не бросить жертву, то начнется бунт. В период войны этого допускать нельзя. Встанет промышленность или транспорт, прекратится подвоз боеприпасов на окраину, а это будет началом катастрофы. В общем, показательный процесс хотя бы над одним человеком – это идеальный выход». «Жертвой можете быть и не вы?» – вздохнул замминистра МБ. «А кто? Генерал Роммель? Кто, кроме него, может нормально командовать ВКС? Или подставить моих демонов? Каждый из них ценнее, чем я или даже целый флот метрополии. В общем, получается, что кроме меня защищаться некому. Да ладно, не расстраивайтесь. У меня хватает материала, чтобы обелить своих офицеров и аргументированно доказать свою правоту». «Воспользоваться этим самым материалом вам не дадут. Решение уже принято. И чтобы вы ни говорили, на слушаниях в сеть пойдут уже отснятые ролики. Думаете, почему на сайте комиссии опубликованы вероятные приговоры? Потому что к пожизненному заключению вас и генерала Роммеля приговорили еще вчера, а трех демонов хотят отправить на третью степень психокоррекции, представляете себе? Они же превратятся в растения. За что? В благодарность за то, что они остановили циклопов? Это политика, генерал. Как я ее ненавижу. Климов поиграл желваками и тяжело вздохнул. Не делайте глупостей, Владимир Семенович. Я могу пропустить вас через программу защиты свидетелей. А когда ситуация изменится... Нет. Предложение оценил, но согласиться не могу. Харитонов отрицательно помотал головой. Я мужчина, военный, и несу ответственность за своих людей. А еще человек слова. Увы.